Волшебные очки. Одного диджея пригласили провести корпоративную вечеринку у радужных жрецов. Целую ночь жрецы пили-ели, танцевали и веселились, развязав галстуки и побросав пиджаки на стулья. Случайно диджей подслушал разговор трех радужных жрецов, один из которых похвалялся волшебными очками. Стоило взглянуть сквозь эти очки на рекламу, как сразу же проявлялась вся правда о ней. Сколько стирального порошка было подмешано в бокал пива для съемки пены, сколько денег ушло на умолчание и изворачивание, и каков на самом деле продукт в его неприглядной сущности. Утром, когда пьяные жрецы попадали на пол и захрапели, диджей вытащил у хвостуна волшебные очки и пустился на утек. Несколько жрецов проснулись и погнались за ним. Перепуганный диджей заперся у себя дома, а жрецы царапали когтями дверь и страшно рычали, угрожая порвать воришку на части, если он не отдаст им очки. Они бы и разломали дверь, да собака диджея своим лаем ослабила их силы. Как только пропели первые петухи, радужные жрецы с ворчанием ушли прочь. Пришлось диджею уйти жить к лоутекам, иначе жрецы настигли бы его рано или поздно. Лоутеки взяли волшебные очки на хранение и иногда надевают их на нос сомневающимся юнцам, чтобы продемонстрировать истинную сущность рекламы.